Глава 22. «Данилов, извините, пожалуйста, это опять я вам звоню. Подковыров». «Я слушаю», — вздохнул Данилов. «А если мы изменим текст?» «Какой текст?» «Насчет императора». «И что?» «Ну, а если он не в 12 будет вставать из гроба, а в 1 ночи, так смешнее?» «Смешнее», — сказал Данилов и повесил трубку. Он тут же ее поднял, чтобы Подковыров не смог пробиться к нему снова. Данилов чувствовал себя скверно. Еле был жив. Болела голова, ныло тело, пальцы дрожали. И вдобавок ко всему была в Данилове на правом его плече черная дыра. Дыра потихоньку уменьшалась. Шелковые нитки, оставленные ловкой иглой, стягивали ее. Поначалу черная дыра была размером с будильник. Теперь же ее можно было закрыть и 2-гривенной монетой. Дыра не болела, а только тяготила Данилова. Она была в нем, но и как бы сама по себе. Сверху дыру заклеили прозрачным пластырем. Данилов на кухне, задумав рассмотреть дыру, осторожно оттянул пластырь. Тут все пришло в движение, все потянулось в дыру. Данилов быстро приклеил пластырь, однако одна из кухонных табуреток успела подлететь к его плечу. Рассыпалась в воздухе крошками и со свистом исчезла в черной дыре. Туда же последовали и вилки, не убранные со стола. Прочие вещи удалось сохранить. «Ну ладно», — успокоил себя Данилов. «Она сама превратится в точку, а потом и вовсе затянется». Известное дело, гравитационный коллапс. Все же ему было не по себе от того, что на его плече начинался туннель во Вселенную, неизвестно какую, на нашу непохожую. Но каков Кармадон, коли так постарался? Данилову стало известно и то, что исчезли совсем Синезуд и Бек Леонович. Данилов решил, что Кармадон, прежде чем совершить подлость, убрал свидетелей-секундантов. Он был уверен, что и Данилов исчезнет, вот их и убрал. Погиб домовой Бек Леонович, и выходило, что Данилов погубил его. Напрасно станут теперь ждать Бека Леоновича замурованные им жены. И восточных подруг Данилов жалел, но в них ли было дело? Эх, Кармадон, Кармадон. Однако, как ни слаб был теперь Данилов, что бы ни ожидало его в ближайшие мгновения, он понимал, что ему следует приниматься за житейские дела. Данилов сдвинул пластинку на браслете и вернул себя в человеческое состояние. Он жив. Случай спас его, случай вернул его в существование. Что ж, надо было благодарить случай или Анастасию, и жить дальше. Данилов решил пересмотреть бумаги, написанные им утром. Думал порвать их или придать огню, но посчитал. А зачем? Еще пригодятся. Все его распоряжения были уместны, ни от чего он не желал отказываться, даже от отписок в пользу Клавдии. Лишь письма о симфонии Переслегина Данилов положил задержать. Он мог и по телефону позвонить адресатам. Зато самому Переслегину Данилов написал новую открытку и решительно попросил композитора зайти к нему в ближайшее время. «Ах, как нелепо, как нелепо! Как я виноват!» — вспомнил опять Данилов о невинно погубленном домовом Беке Леоновиче. Он казнил себя за то, что был легкомыслен и не обеспечил безопасность Бека Леоновича. А ведь обещал ему, что все обойдется хорошо, беды не случится. Как ни бронил теперь Данилов Кармадона, он знал, что никогда не простит самому себе гибели Бека Леоновича. Он знал, что и в собрании домовых на Аргуновскую совесть ему теперь не позволит являться. «Лучше уж бы меня», — думал Данилов, — а его бы и пальцем не тронули. Однако он-то существовал, и черная дыра затягивалась на его плече. По вечным условиям поединков, нынче пусть и запрещенных, победитель мог не только ранить побежденного, но и совсем погубить его. бессмертную по положению натуру. Ни болезни, ни стихия, ни люди, ни женщины погубить не могли, а вот именно свои на поединке могли, так уж повелось. И Данилов разрушил предательский снаряд Кармадона. Он уж почти забылся и потерял свою сущность. Однако демоническая женщина Анастасия спасла его. Как она проведала о поединке и где притаилась во время стрельбы, Данилов не знал, да и не старался узнать. Узнал он лишь, что с ним произошло в последние мгновения поединка. Ракета Кармадона совсем уж было разнесла в клочья сущность Данилова и его оболочку, но караулившая поблизости Анастасия бросилась Данилову на помощь. Голыми руками, не боясь ожогов, гибельную для Данилова массу вещества сгребла в кучу. Остатки ее до микрочастиц выгнала из Данилова, превратила всю эту массу в полную свою противоположность и сделала черной дырой. Вещества было так много, что оно могло бы обернуться и звездой первой величины. Потому черная дыра вышла в Данилове большая. Анастасия сразу же стала стягивать ее края шелковыми нитками. Тут Данилов очнулся, и Анастасия тотчас отлетела. Видно, все еще была сердита на него гордая и прекрасная Анастасия. Неизвестно, с каким намерением она явилась к месту поединка. Разве теперь это было важно? Не имела она права оказывать помощь Данилову, а Данилов не имел права эту помощь принимать. Однако Кармадон первым нарушил правила чести, и стерпеть его подлость Анастасия не смогла. Отлетая от Данилова, она все же успела заклеить черную дыру прозрачным пластырем, а прежде смазать ее каким-то темным знахарским снадобьем. Теперь черная дыра уменьшалась быстрее, чем следовало бы, и стекала веществом куда-то вдаль, в пустые углы чужой вселенной. Раз Анастасия, подумал Данилов, сумела пробраться к месту поединка, значит, были у нас и другие зрители. Следовало ждать дурных последствий. Ох, как Данилов не хотел вызывать Кармадона на поединок. Теперь Данилов рассчитывал лишь вот на что. Влиятельным родственникам и друзьям Кармадона дело о поединке выгоднее было замять. Как случай ни крути, а Кармадон и его друзья тоже все равно были при конфузе. Последней своей ракетой Данилов свернул Кармадону челюсть, что-то повредил в шее. Пока Кармадону не помогли ни ученые-механики, ни лекари, они опасались, как бы он и вовсе не остался скособоченным. Это Аста. По всем правилам Кармадон поединок проиграл, и даже тайные разговоры о дуэли могли ему только навредить. «Но посмотрим, что-то будет», — подумал Данилов, — и опять вздохнул. «Ох, Бек Леонович, Бек Леонович!» Данилов включил утюг и положил на гладильную доску бабочку для вечернего спектакля. «Что мне с Переслегиным устроить?» — думал Данилов. «Как исполнить его симфонию? Где и с кем? Надо сегодня же отыскать Переслегина. К нему, что ли, съездить?» Левая рука Данилова опять словно нечаянно потянулась к черной дыре. «Брось», — сказал себе Данилов, — «хватит». Пластырь был крепок. Позвонила Клавдия Петровна. «Данилов, ну и как?» «А что?» — спросил Данилов. «Неужели тебе нечего мне сказать?» «А что я должен сказать?» «После того, что произошло». «А что произошло?» «Ну хорошо», — сказала Клавдия, помолчав. — «А неужели тебе не о чем меня спросить?» — «А о чем я должен тебя спросить?» — «Ладно, я сейчас приеду к тебе». И Клавдия повесила трубку. — «Экая баба!» — рассердился Данилов. — «Даже не поинтересовалась, есть ли у меня время». Тут же телефон опять зазвонил. «Сейчас я ей выскажу», — пообещал Данилов. Однако он услышал голос Наташи. «Володя, вы извините», — сказала Наташа. «Мне показалось, что у вас неприятности, что вчера между вами и вашим гостем что-то произошло. Вот я и отважилась вам позвонить». «Это все мелочи», — сказал Данилов мрачно. Он растерялся от того и сказал мрачно. «Я напрасно вам позвонила?» «Нет, отчего же?» — пробормотал Данилов. «Вы где?» «Знаете, Володя, я ведь брожу в вашем районе. С утра взяла и поехала в Останкино. А сейчас-то вы где?» Наташа назвала место. «Оказалось, это в 2 минутах ходьбы от Данилова. Я выхожу», — сказал Данилов. Уже в лифте он вспомнил о Клавдии. «А пусть прокатится», — решил Данилов. Наташу он нашел на улице Цандера, возле аптеки. «Здравствуйте, Наташа», — сказал Данилов. «Здравствуйте, Володя». «Вас интересует мой приятель?» — спросил Данилов. «Нет», — сказала Наташа. «А что это мы на «вы» перешли? Так надо?» «Нет, это вышло само собой. Но не я начал».